числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек придет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Привет. Я знаю, кто ты и какой твой крест. Твоя тропинка здесь, но кто-то сжег наш лес. Пойдем. Сегодня надо новый мир построить. Не будет никаких сомнений. Будет все простое. Деньги уйдут под землю, власть уйдет под землю. А на земле добро и вера. Так ее заселят. Закрытый коридор на вид, как открытый космос. Но мы подарим миру солнце, и наш мир проснется. Мне не важно, что я вижу сон или нет. Пускай играет для всех эта симфония. Небо простит, так жалок на твоем фоне. Ваш мир был тесен, а у нас клаустрофобия. Мы будем кидать камни в воду, но они не утонут. Мы будем клеить города прямо как из картона. Жить в унисон с небом, каждый день шанс. И мы всегда это могли, но просто не решались. Некого любить, когда все влюблены. Некому помочь, когда все хорошо. Кто-то будет жить так, но не мы. Нам все живое стереть в порошок. Некого любить, когда все влюблены. Некому помочь, когда все хорошо. Кто-то будет жить так, но не мы. Нам все живое стереть в порошок. Мир идеален до тех пор, пока в нем нет нас. Но мы найдем, к чему прибраться, и разрон одна. В каждом из нас злоба, зависть и куча качеств. Мы в них утопим человечность, как старую клячь. Забери меня, если сможешь, отсюда. Запрети мне тонуть на пылающем суде. Я бы хотел быть ветром, летать под облаками. Но я лишь человек, что для других ямы. Каменные плиты бетона снова сомкнутся. Я не спасу себя еще одним плохим поступком. Мы уйдем строить новый мир на обломках из старого. Что долго так нас словно путешками сдавливал. Запомни нас такими, какими мы были. Не надо вспоминать нас такими, какими мы будем. А ведь мы сделали этот мир непригодным. И ведь теперь он не проснется. Некого любить, когда все влюблены. Некому помочь, когда все хорошо. Кто-то будет жить так, но не мы. Нам все живое стереть в порошок. Некого любить, когда все влюблены. Некому помочь, когда все хорошо. Кто-то будет жить так, но не мы. Нам все живое стереть в порошок.